Битва на Курской дуге. С 5 июля по 23 августа 1943 года продолжалась Курская битва, известная также как битва на Курской дуге. По своему размаху, привлеченным живым силам и техническим средствам, не имевшая аналогов в истории мировых сражений. Она явилась поворотным событием в Великой Отечественной войне. Немцы, со своей стороны, назвали эту операцию «Цитадель». Курская дуга образовалась в результате зимнего наступления Красной армии и контрнаступления вермахта в Восточной Украине. В центре Советско-Германского фронта появился выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров в сторону запада. Стратеги обеих стран рассматривали его на карте и ломали голову, как выгоднее использовать ситуацию в свою пользу. Германское верховное командование, желая овладеть стратегической инициативой, повысить свой авторитет в войсках и покоренных странах Европы, разработало операцию «Цитадель». По ее планам, немецкие армии должны были ударить со стороны Орла на севере и со стороны Белграда на юге. За 4 дня предполагалось окружить войска Красной армии в районе Курска и разгромить их. Сделать примерно то же самое, что сделало советское командование под Сталинградом. Гитлеру хотелось отомстить за зимние потери, восстановить свой авторитет главнокомандующего. В Германии началась тотальная мобилизация. Заводы заработали на полную мощность, выпуская танки, самолеты, самоходные орудия, пулеметы. Но советское командование, имея данные, в том числе агентурного характера, разгадало эти планы. Высшее оперативное руководство знало день и час немецкого наступления. В том помог, как считается, скрытый агент в командовании вермахта, который передал строго засекреченные сведения. Они позволили заранее приступить к подготовке глубоко эшелонированной обороны. 8 оборонительных полос и рубежей. Были заминированы все подходы для моторизированной техники. А Курский выступ немцы должны были сломать себе зубы. Советский план предусматривал не только оборонительные действия. Задача состояла в том, чтобы создать превосходство в живой силе и боевой технике. Затем в ходе оборонительных боев обескровить, ослабить ударные группировки противника и перейти в контрнаступление. Со стороны Германии к Курской битве готовились 900 тысяч человек, 1500 танков, среди них новейшие модели «Тигр» и «Пантера», более 2000 самолетов. Командовали немецкими войсками генерал-фельдмаршал Гюнтер Ханс фон Клюге, группа армий «Центр», и генерал-фельдмаршал Фриц фон Манштейн, группа армий «Юг». Кроме того, в район Курска были направлены несколько элитных танковых дивизий СС. Со стороны Красной армии к сражениям с врагом готовились около 1,3 миллиона солдат и офицеров, 3400 танков и около 3000 самолетов. Кроме того, имелись стратегические резервы под командованием генерала Ивана Конева. Командующими были маршалы Георгий Константинович Жуков, Александр Михайлович Василевский, генерала Николай Федорович Ватутин и Константин Константинович Рокоссовский. Наступление немецко-фашистских войск ожидалось 5 июля 1943 года в 5 утра по московскому времени. Германия воевала по своему времени на 2 часа раньше. Но советское командование упредило события. И в 2 часа 20 минут по московскому времени был отдан приказ начать артиллерийскую подготовку. Эти удары явились полной неожиданностью для немцев. Они причинили немалый вред живой силе и технике, но наступление немецких войск началось, как и было запланировано, ровно в 5 утра. Войсковые соединения группы армий «Центр» и «Юг» двинулись вперед. Началась ожесточенная схватка. На Орловско-Курском направлении Немцам удалось прорвать линию обороны и вклиниться вглубь на 10-12 километров ценой больших потерь. Но к 10 июля это продвижение было остановлено. Дальше двигаться у немцев не хватило сил. Боясь оторваться от основных сил, они перешли к обороне. Окружить советские части, как было запланировано в операции «Цитадель», не удалось. Для советского командования закончился первый этап запланированной оборонительной операции в районе Центрального фронта. На Белгородско-Курском направлении в бой вступили основные силы генерал-фельдмаршала Манштейна. До 700 танков. В отдельных местах им также удалось прорвать оборону и продвинуться на глубину до 18 километров. Для дальнейшего продвижения в район сражения немецкое командование перебросило еще несколько дивизий. Манштейн направил удар танковой армии в район деревни Прохоровка, чтобы оттуда совершить прорыв к Курску. Тогда в бой вступили войска Степного фронта. 12 июля в районе Прохоровки развернулось крупнейшее танковое сражение, в котором с обеих сторон приняло участие около 1500 танков и самоходных орудий. Со стороны немцев 700 танков, в том числе истребители танков, самоходные артиллерийские установки «Фердинанд». С советской стороны 850 танков. Есть новые данные, что на самом деле в сражении под Прохоровкой не могло одновременно участвовать такое количество техники. Танков и самоходных орудий было в 2-3 раза меньше. К исходу 12 июля сражение завершилось, но его результаты не были ясны. 13 и 14 июля боевые действия возобновились. Войска Манштейна продвинулись на глубину до 35 километров, но полностью сломить советскую оборону не смогли и были вынуждены отступить. Войска ни одной стороны не могли двинуться ни вперед, ни назад. Потери были огромные. По советским данным, на полях сражений под Прохоровкой осталось около 400 немецких танков, 300 автомашин, погибло свыше 3500 солдат и офицеров. По немецким данным, Манштейн потерял около 80 танков. Потери же советской техники составили до 70%. Танковое сражение под Прохоровкой определило весь дальнейший ход Курской битвы. Западные и Брянские фронты начали наступление в районе Орла и 13 июля прорвали оборону противника, двинулись на Орел. 5 августа советские войска полностью освободили город. В честь этой победы в Москве 5 августа был произведен праздничный салют 12 выстрелами. Так завершилась операция, имевшая кодовое название «Кутузов». Наряду с ней на южных рубежах продолжалась операция «Румянцев», в результате которой силы Воронежского и Степного фронтов в тот же день, 5 августа, освободили Белгород. 11 августа овладели Харьковом. Контрудары немцев успеха не имели. Немецкие войска были вынуждены отходить. После окончания сражений на Курской дуге германское Верховное командование утратило возможность проводить стратегические наступательные операции. Победа под Курском оказала огромное воздействие на дальнейший ход всей Второй мировой войны. Разгром противника создавал широкие возможности для открытия Второго фронта. Это была прелюдия будущего изгнания вражеских войск с захваченных территорий Советского Союза и дальнейшего продвижения на Запад.